Грэмпинг Грин, Безел заприметил славный штукатуренный домик с садом и лужайкой, который показался ему отличным местом для Коннери. Он спросил о нем Барбару, но она ничего не смогла ему сказать. Уверенный в безотказности своего метода, Безел понемногу распускался и больше не давал себе труда наводить справки, прежде чем выбрать очередную жертву. А штукатуренный домик был взят на прицел, и на следующий день, впихнув Коннери в машину, он отправился обделывать свой последний бизнес. Было 10 часов утра, но он застал хозяина за первым завтраком. Тот явно не относился к разряду людей, с которыми Безел привык иметь дело. Он был моложе всех, кто предназначался только для приема в саду. Изувеченная нога, неловко торчала в бок, объясняла, почему он не в форме. «Покалечился в мотогонках», — как он затем объяснил Безелу. У него были рыжеватые волосы, рыжеватые усы и недобрые розоватые глаза. Звали его мистер Тодхантер. Заправлялся он почками, яйцами, сосисками, грудинкой и пережаренной отбивной. На каминной полке стоял чайник с заваркой. Казалось, будто он сошел с иллюстрации Литча в какой-нибудь книге Сертиса. «Ну что ж», — сказал он осторожно, но приветливо, — «я слыхал о вас. Вы брат миссис Сотил из Малфри. Я не знаком с миссис Сотил, но много слышал о ней. Я не знаком и с капитаном Сотилом, но много о нем слышал. Чем могу служить?» «Я уполномоченный по устройству эвакуированных в приходе», — сказал Бейкер. «В самом деле, очень интересно познакомиться. Валяйте дальше. Надеюсь, вы ничего не имеете против, если я буду есть». Потеряв талику былой уверенности, Безел пустился в ставшую у него стереотипной вводную часть. Находить квартиры становится все труднее, особенно после того, как в Южном Грэплинге расположился зенитный дивизион и занял все коттеджи. Очень важно не допустить отлива эвакуированных в города. Плохое впечатление, если владельцы больших домов не вносят свою лепту. Естественно, нежелательно действовать в принудительном порядке, но в случае необходимости полномочия налицо. Трое детей, которых оказалось трудно устроить в других местах. Мистер Тодхантер кончил завтракать, встал спиной к камину и начал набивать трубку. «А что, если я не желаю принимать этих ваших трудных детей?» — спросил он. «Что, если бы я охотнее уплатил соответствующую мзду?» Безел приступил ко второй части программы. «Правительственного пособия едва хватает, чтобы покрыть расходы на питание. Серьезные затруднения для бедных семей. Бедные люди дорожат своим уютом, своими домашними богами, даже еще больше, чем богатые. Есть возможность найти коттедж, где несколько фунтов скомпенсируют чистый убыток и даже дадут некоторый желанный доход». Мистер Тодхантер слушал его молча. «Вот как вы это делаете», — сказал он наконец. «Благодарю вас. Это было очень поучительно, право, очень поучительно. Кусочек о домашних богах пришелся мне по душе». До Безела стало доходить, что перед ним человек широких и не вполне безопасных взглядов, человек во многом похожий на него самого. «В кругу людей более или менее образованных я говорю лары и пенаты. Ничего, сойдут и домашние боги». «Нет, правда, домашние боги, это здорово придумано. И сколько же вам обычно удается сорвать?» «Пока что мой минимум 5 фунтов, максимум 35. «Пока что. Вы что, намерены и дальше продолжать это занятие?» «Не понимаю, почему бы и нет?» «Неужто не понимаете? Ну так слушайте, что я вам скажу. Вам известно, кто уполномоченный по устройству эвакуированных в этом приходе?» «Я. Приход миссис Сотил кончается на шоссе. Переехав через перекресток, вы залезли на мою территорию. Ну, что вы скажете?» свое оправдание? Стало быть, и Грентли Грин ваше владение? Безусловно.